Чистое небо. В 1950-е годы дом, который по-прежнему продолжали называть домом Нирнзее, жил абсолютно своей жизнью, отличной от жизни многих других домов центра Москвы. Зажатый между высокой сталинской застройкой, дом совсем не имел своего двора. Однако его отсутствие с лихвой компенсировала уникальная крыша, плоская и с оградой. По словам Инги Евгеньевны Первухиной, всю жизнь прожившей здесь, в 602-й квартире, она в детстве, как и все остальные дети дома, часто гуляла на знаменитой крыше. Здесь был разбит скверик с фонтаном, возле которого сушилось белье. Старики играли в шахматы, а подростки катались на велосипедах. Играли в городки, футбол, волейбол. Когда мяч, перелетев через заграждение, падал вниз на мостовую, начиналось новое соревнование. Кто первым сбежит вниз и вернется, одолев все лестничные марши обратно. Строгие лифтерши по таким пустякам лифт не гоняли, и детям приходилось весь путь с самого верха до самого низа преодолевать бегом через две ступеньки. Бегали часто и по старой железной пожарной лестнице, до наших времен она не дожила. Сейчас в этом стояке банальный мусоропровод. Популярна была игра в салки. Дом в плане имеет форму буквы «П». В 1950-х два крыла здания еще были соединены железным дореволюционным переходом. Уже в те годы переход находился в крайне плачевном состоянии, и входы на него были с обеих сторон завалены различным хламом с висящими предостерегающими и запрещающими знаками. Только это не останавливало детей, которые с легкостью перемахивали через это препятствие, играя в салки и наматывая очередной круг по крыше. Зимой дети строили на крыше высоченную ледяную горку и с визгом и смехом катались над всем домом. Дети с гордостью говорили: «Мы крышинские». Для живущих в доме крыша была своеобразным клубом, местом, где каждодневно собиралось все многочисленное население высотки. Она объединяла совершенно разных людей: сына замнаркома и дочь рабочего, прокурора Москвы и столяра, чья мастерская находилась на последнем этаже. Был на крыше в небольшой надстройке и детский клуб, где было множество кружков: шахматный, авиамодельный, музыкальный, кружок танцев, фотокружок и другие. Еще одной особенностью дома было обилие детских садов разной степени элитности. Первый сад располагался в бывших помещениях газеты «Накануне» на первом этаже. Самый обычный районный детский сад с рабоче-крестьянскими детьми. Второй сад, более престижный, располагался уже на третьем этаже, в помещении нынешней квартиры номер 317. Самый же элитный детский сад был частным и занимал квартиру номер 926. Держала его семья старых большевиков Климохиных, и именно к ним водили своих детей Солженицын, Гинзбург и Синявский. В 30-х годах Веру Алексеевну Климохину выгнали из партии под странным предлогом замещанства. Дело в том, что до войны у нее родилось пятеро детей, и у Веры Алексеевны просто не осталось времени на построение коммунизма и борьбу за счастье всего рабочего класса. Всю свою любовь она отдала своим и чужим детям. В этот садик одновременно ходило 6-7 детей, с ними играли, гуляли на крыше, много читали и занимались иностранными языками. По словам старожилов легендарного дома, в то время двери их квартир не запирались. Заглянуть к соседям, в гости или просто за щепоткой соли считалось делом совершенно обычным. Дни рождения они отмечали все вместе, с соседями по подъезду собирали недостающие тарелки, чашки, а потом дети затевали шумные игры прямо на лестничной площадке, благо места, где можно было поиграть и порезвиться, было предостаточно. Просторные, тянущиеся во всю длину здания коридоры идеально подходили для разных игр. Популярны были казаки-разбойники, салки, по коридорам даже катались на велосипедах под громкое возмущение консьержек и уборщиц, занимавших в те годы угловые комнаты каждого этажа. Сейчас дом живет своей размеренной жизнью. Крыша закрыта на большой висячий замок, и жители последних этажей жалуются на ее плохое состояние. Коридоры удивительно пусты. Сменившие оттепель застойные годы привели к полному застою и в самом доме. Громкие аресты были позади. Уцелевшие старые большевики продолжали устраивать партсобрания на легендарной крыше. В самом доме сменилось не одно поколение жильцов. Многие квартиры сданы в аренду под офисы. Новые жильцы, как правило, друг с другом не знакомы и лишь сдержанно здороваются при встрече в лифте. После застройки Тверской дом и вовсе потерял свое величие. Полностью загороженный высокими сталинскими домами, он выглядит эдаким старомодным огромным комодом.